Пусть это поставляет те, кто работает в саду. Можно на все это не получать деньги из общей казны. Вот и подсчитайте, сколько получится экономии. Это как будто мелочь, подтвердила Пин-Эр. Но если сосчитать за весь год, получится не меньше 400 лян экономии. Да, действительно так, с улыбкой вставила Бао-Чай. За год 400 лян, за два 800. За такие деньги можно купить несколько домов для сдачи в аренду, либо приобрести несколько му земли. Если же окажутся какие-нибудь излишки, можно отдать их тем, кто работает в саду. По крайней мере, и им будет помощь. Ведь недаром же им трудиться целый год. Хотя мы собираемся заниматься экономией, но усердствовать в этом слишком нельзя. Ради каких-нибудь дополнительных 200-300 лян серебра ронять репутацию всей семьи не стоит. Если из общей казны будут в год выдавать на 400-500 лян меньше, никто не станет говорить о скаридности. А для нас самих это все же большая поддержка. Да и пожилые мамки, не имеющие никакого занятия, тоже станут лучше жить. Благодаря их стараниям сад расцветет, мы будем иметь все, что нужно, и достоинство семьи будет сохранено. А что получится, если начать экономить на всем? Если всю прибыль сдавать в общую казну, начнется ропот, пойдут сплетни. Разве этим не будет нанесен ущерб престижу всей семьи? Если дать прибыльное дело только нескольким мамкам, остальные станут выражать недовольство и говорить, что это несправедливо. Я только что сказала, что работающие в саду должны поставлять нам лишь несколько предметов. Конечно, это щедро с нашей стороны. Поэтому надо ввести еще порядок, чтобы мамки в конце года делились частью своих доходов с другими служанками, живущими в саду. Они не будут работать, но им придется все время присматривать за садом. Их посылают с поручениями. Они с раннего утра до позднего вечера дежурят у ворот, открывают и закрывают их, сопровождают барышень при выездах, носят паланкины, катают барышень на лодках, санках и делают всякую другую тяжелую работу. Целый год они без устали трудятся в саду, поэтому вполне справедливо выделить им часть дохода от сада. И еще одна мелочь, которая может иметь огромное значение. Если мы будем думать только о том, как бы самим жить получше, а им никакой доли не выделим, они, правда, не посмеют открыто роптать, но в душе будут недовольны, станут красть фрукты, ломать цветы. У нас появятся враги, и не на кого будет пожаловаться. Если же и на их долю перепадут какие-то доходы, то там, где не сможем досмотреть мы, они всегда досмотрят сами. Когда женщины услышали, что в конце года им не придется ходить отчитываться в контору, ни о чем не нужно будет докладывать Фэнзе, а только потребуется отдавать несколько связок медных монет другим служанкам, они радостно вскричали: «Мы согласны. Это лучше, чем попасть в лапы конторщиков. Там ведь все равно придется платить деньги». А служанки, не получившие работы в саду, услышав, что они тоже будут получать деньги, обрадовались еще больше и хором заявили: «Неужели мы останемся в стороне, если другие будут целый год трудиться? Конечно, они должны получать вознаграждение, но и мы будем помогать им». «Вот и хорошо, что вы не отказываетесь», — улыбнулась Бао-Чай. «Только будьте старательны и не отлынивайте от работы. Не пейте лишнего и не увлекайтесь игрой в кости. Не мне напоминать вам об этом. Вы знаете, моя тетушка неоднократно говорила мне: что госпожа Фэнзе больна.